Ну, понятно, да? Это уже сбылось. Да. Бог говорит, я приведу их из страны севера, да. Вот. Причем, был сказан будет сгон, потому что евреи у Бога будет выгонять, а евреи будут они хотеть ехать. Вот. И говорит, Бог говорит, я говорит, все равно их заставлю. Вот. И пророки предсказывают, что когда они вернутся в ту землю, там начнутся непрерывные, они будут находиться в горниле. Горнил, знаете, что такое? Война. Ну, горнил это печка, плавильная печка. А там будет непрерывная война, непрерывный бой, непрерывная война. Без перерыва. С 47-го года они воюют. С 47-го года идет непрерывная война, как и предсказано святыми пророками, понимаете? Вот. А потом Иезекииль говорит очень интересные вещи. Говорит, и наконец я сломаю, говорит Бог, ваше наглое упрямство. Я вырву из ваших сердец, из вашей груди каменное сердце. И вложу туда плотяное сердце. И вложу в вас новый дух. И омою вас водой чистую. И вложу в вас дух мой. И буду снова вашим Богом, а вы снова станете моим народом. Так говорит Господь Бог. Вода чистая, понимаете, да, какая вода чистая? Да, это купель. Насильно он даже сделает, да? Ну, он прямо будет ломать насильно. Причем есть четкий знак, когда это будет. Когда вы будете полностью разгромлены, говорит евреи. Бог говорит, вы будете разгромлены полностью. У вас никакой надежды не останется, вот тогда я вас помилую. Не раньше. Понимаете, да? Вот, и как это будет происходить? Всем больше, чем всем, да? Вот, да. Вот, и как он спасет? Итак, и дальше. Апостол Павел говорит об этом последнем запечатании, которое говорит Иоанн, да? В Апокалипсисе. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин, семени Авраамова, от колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Или не знаете, как говорит Писание, повествование об Ильи, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблю себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Да я об нем и говорил, да, ведь? Тот самый остаток, который все время в течение этих веков приходил в Церковь Божию, да? В составе единственного, последнего, великого, нового Израиля православной церкви. Кстати говоря, насчет Израиля нового, помните, что к нему пришли все благословения старого Израиля, так? А еще что пришло? И все проклятия тоже. Ну как, если человек народ, если христианин нарушит завет, все проклятия, записанные в книге Второзакония, они на него автоматически падают. Кто хочет изучать историю русской революции, открывайте с 28 по 32 главу книги Второзакония. Все точно написано, понимаете? Почему? Ведь помните, что Израиль изначально это не кровное родство, понимаете? Это же не народ в смысле нации, это религиозная община. Так, религиозная община, которая веру Авраама придерживается, понимаете? Даже вот Христос, в нем ведь разве только еврейская кровь была? По плоти? Нет. Русь была кто? Хананьянка, да? Вернее, мавитянка, да? А Ра-блудница была хананьянка, да? Версавия была хананьянка. То есть, в нем были, даже в родословии Христа были не еврейские крови, так же, так? А, тем более, среди Израиля было много людей по закону, которые входили в эту общину. Скажем, любой желающий может принять обрезание, да, и стать христианином, вернее, верным Богу, да? Как и сейчас. Любой человек, независимо от нации, может принять свое крещение, да, и стать христианином. Принцип остался точно такой же, ничего не изменилось. И вот, и дальше Павел говорит апостол. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы благодатью. А если по делам, то это же не благодать, иначе дело уже не есть дело. Что же, Израиль чего искал, то того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Ну, как и предсказывал Прокоп, да? Вот это разделение произошло во времена Христа. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Вот. А если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу я ли я ревность в сродниках моих по плоти, не спасу ли хотя бы некоторых из них? Ибо если я отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если превозносишь, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. И дальше. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от тайны сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Видите, да, вот замысел Бога какой? Сначала входит, да, полное число язычников из всех народов земли, так? А до этого времени у Израиля, как общины, ожесточение, да? Израиль худший враг Божий на земле. И худший из врагов после Израиля те, кто на него больше всего похож. Мусульмане. Это же полностью Талмуд, да, ведь? До буковки. Вот. И дальше что сказано? Итак, весь Израиль спасется. Как сказано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет с ним, им от меня, когда сниму с них грех их. В отношении к благословению они враги ради нас. В отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они потом были помилованы. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Какой смысл, да? То есть, в промысле Божьем, и даже их отступничество пришло, послужило к славе Божией, да? К тому, что язычники обратились. Вот, но когда и язычники вот, откажутся, Господь вернет снова Израиль к себе. Понятно, да? «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господа, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него им и к нему, ему слава во веки. Аминь». И вот, таким образом, вот, апостол прямо предсказывает, да, вот великое, то самое событие, которое он предсказывает и святой Иоанн в Откровении, да, великое последнее обращение Израиля, которое будет во времена последнего великого врага, Антихриста. Начнется оно раньше, но завершится и придет к полноте тогда, когда придет Антихрист, которого поднимут кто? Евреи. Помните, Господь сказал, да? Придет иной во имя свое, и вы его примете, да? Вот. И тогда под влиянием проповеди Ильи и Еноха, которую мы сегодня читали, да, на вечерне, живым взят на небо, которым он был. Вот, еврейский народ покается, вот 144 тысячи человек войдут. Из всех колен, кроме одного. Иудин перечисляется. Данного. А почему Данного? Потому что, согласно Священному Писанию, от колена Данного произойдет Антихрист. А разве у них не перепутались там все колена сейчас, в настоящее время? Они уж, наверное, сами не знают. Да, колена перепутались, действительно. Вот. Но что интересно, сейчас идет огромная работа, евреями проводится. Именно сейчас. Началась она в конце 80-х годов. По восстановлению колен. Интересно, почему именно сейчас? Так странно даже, я бы сказал. Даже. Понимаете, да? То есть... Но это же может продлиться еще 200-300, да? А мы же не знаем времена-то. Времена и сроки в руках Бога. Это понятно, мы тут вот, можем заказать. Вот факт, что... Причем интересно, единственное, что первое, какое колено восстановлено было полностью, это колено Данова.